Глава 14. Клайд тоже волновался при встрече с Робертой. Отношения его с Дейлордом Ритой и Зеллой оборвались. Приглашение в дом Гриффитсов, где ему удалось лишь мельком увидеть настоящих светских девушек, Беллу, Сондру Финчли и Бертину Крэнстон, было, видимо, случайным и не имело последствий, и теперь он чувствовал себя очень одиноким. Ах, этот высший свет! Но Клайду явно закрыт доступ туда. А между тем, в тщеславной надежде на это, он порвал все другие знакомства. Для чего он это сделал? Никогда еще он не был так одинок. Общество миссис Пейтон. Только и остается по дороге на работу или с работы перекинуться иной раз ничего не значащими приветливыми словами с каким-нибудь владельцем магазина на Сентрал-авеню, если тому заблагорассудится его окликнуть, или раскланяться с кем-нибудь из работниц. Но они его не интересовали, да он и не решался познакомиться с ними поближе. А ведь это все равно, что ничего. Да, но зато он Гриффитс, и уже по одному этому вправе рассчитывать на уважение и почтительность всех этих людей. Но и неразбериха. Что же делать? Тем временем Роберта Олден немного привыкла к новой обстановке, лучше поняла, каково положение Клайда на фабрике и какой он привлекательный, заметила и его робкое, но все же несомненное внимание к ней и начала с тревогой думать о будущем. Живя в семье Ньютонов, она поняла, что принятые в Ликурге нормы поведения, видимо, раз и навсегда запрещают ей проявлять какой-либо интерес к Клайду или кому бы то ни было из фабричного начальства. По местным понятиям, работница не имеет права влюбиться в начальника или допустить, чтобы начальник увлекся ею. Богобоязненные, порядочные и скромные девушки не позволяют себе этого. Она вскоре поняла, что граница, разделяющая в Ликурге бедных и богатых, столь резка, словно одни отделены от других взмахом ножа или высокой стеной. Было еще одно табу, касавшееся работниц и рабочих из эмигрантских семей. Все они не американцы, а значит, невежественны, безнравственные люди низшей породы. С ними ни в коем случае нельзя иметь ничего общего. Роберта узнала также, что в том мелкобуржуазном кругу, к которому принадлежала она сама и ее друзья, в среде религиозной и строго нравственной, такие развлечения, как танцы, прогулки по улицам, посещение кино, тоже под запретом. Она как раз в это время стала интересоваться танцами. Хуже того, молодые люди и девушки, прихожане той церкви, которую начали посещать Роберта и Грейс, не склонны были относиться к ним как к равным. Все это была молодежь из сравнительно более зажиточных семей, старожилов Ликурга. Роберта и Грейс некоторое время посещали церковные богослужения и собрания, но жизнь их от этого не изменилась. Они были безупречны, их допускали в это общество, но не приглашали в гости и на вечера, и они не участвовали ни в каких развлечениях, доступных другим прихожанам, занимавшим лучшее положение. Встретив Клайда, Роберта увлеклась им и притом вообразила, что он принадлежит к некоему высшему обществу. И в душу ей проник тот же яд беспокойного тщеславия, который отравляла Клайда. Каждый день на фабрике она невольно чувствовала на себе его настойчивый, пытливый, все же неуверенный взгляд. И чувствовала также, что он не решается сделать попытку к сближению, боясь встретить отпор. Уже 2 недели она работала здесь, и теперь ей часто хотелось, чтобы он с нею заговорил, чтобы стал предприимчивее. Она тут же пугалась. Нет, он не должен приближаться к ней. Это ужасно, невозможно. Другие девушки сразу заметят. Они явно считают, что он слишком хорош для них и слишком им чужд. А если он станет относиться к ней иначе, чем ко всем остальным, они истолкуют это по-своему. Роберта знала. Эти девушки найдут всему только одно объяснение. Решат, что она распутная. А Клайд слишком хорошо помнил правила, о которых говорил ему Гилберт. До сих пор, строго соблюдая их, Клайд держался так, словно не замечал девушек, и ни одной из них не оказывал предпочтения. Но теперь, когда появилась Роберта, он часто, почти бессознательно подходил к ее столу и смотрел, как быстро и ловко она работает. Как он и ожидал, она оказалась хорошей, толковой работницей, очень скоро, без чьих-либо советов и наставлений, сама поняла все хитрости и приемы работы и стала зарабатывать не меньше других — $15 в неделю. И по ней всегда было видно, что работа здесь для нее — удовольствие, счастье, и что ее радует малейший знак внимания со стороны Клайда. Она казалась ему утонченной, совсем не похожей на других, и он с тем большим удивлением заметил в ее поведении вспышки своеобразной веселости, не только эмоциональной, но на особый поэтический лад, даже чувственный. Несмотря на свою сдержанность, она была в дружеских отношениях с девушками-эмигрантками, так не похожими на нее, и, видимо, прекрасно находила с ними общий язык. Прислушиваясь к ее разговорам о работе с Леной Шликт, Одой Петконос, Анжеликой Питти и другими девушками, которые быстро стали заговаривать с нею, Клайд решил, что она далеко не так строга и надменна, как остальные американки. Но и они, видимо, относились к ней с уважением. Как-то в полуденный перерыв, вернувшись из столовой раньше обычного, он увидел, что Роберта, несколько девушек-эмигранток и 4 американки окружили Польку Марию. Эта бойкая, развязная особа довольно громко рассказывала, как парень, с которым она познакомилась накануне, подарил ей бисерную сумочку и с какой целью. «Он хочет, чтобы я взяла эту вещичку и стала его милкой», — хвастливо объявила она, размахивая сумочкой перед глазами заинтересованных слушательниц. «Надо об этом подумать. А славная сумочка, верно?» Она подняла ее и повертела во все стороны, а затем прибавила вызывающе, с напускной серьезностью махнув сумочкой в сторону Роберты. «Как мне быть, скажи? Взять сумку и стать его милкой? Или отдать ее назад? Мне ужасно нравится эта сумка, ей-богу!» Клайд ожидал, что в полном соответствии с правилами, в которых она воспитывалась, Роберта возмутится. Ничуть не бывало. Судя по ее лицу, она просто от души забавлялась. «Все зависит от того, красивый ли он, Мария», — ответила она, весело улыбаясь. «Если он очень славный, я бы немножко поводила его за нос, а пока что подержала бы сумочку у себя». «Он не хочет ждать», — лукаво заявила Мария, явно сознавая пикантность положения. При этом она подмигнула Клайду, который подошел ближе. «Я должна сегодня же стать его милкой, не то придется отдать ему сумочку, а сама я никогда не смогу купить такую шикарную сумку». Она с лукавым и озорным видом смотрела на сумочку, комически наморщив нос. «Как же мне быть?» «Пожалуй, это слишком для такой скромной провинциалочки, как мисс Олден. Это ей не понравится», — подумал Клайд. Но Роберта оказалась на высоте. Она притворилась встревоженной. «Ах, трудно тебе приходится», — сказала она. «Не представляю, что ты будешь делать». Она широко раскрыла глаза и изобразила на лице величайшую озабоченность. Клайд видел, что она только играет, но играет превосходно. И тут кудрявая голландка Лена заявила. «Ей-богу, я возьму сумку и парня тоже, если он тебе не нужен. Где его найти? У меня сейчас нет милого». Она протянула руку, словно собираясь взять у Марии сумочку. Та столь же поспешно отступила, и почти все девушки, которые слышали все это и от души потешались над грубой шуткой, завизжали от восторга. Даже Роберта громко засмеялась, и Клайду это было приятно. Ему нравился грубый юмор, пока дело ограничивалось невинной забавой. Когда послышался гудок, и в соседнем помещении зажужжали сотни швейных машин, он услышал, как Роберта сказала. «Пожалуй, ты права, Лена. Хорошего человека встречаешь не каждый день». Ее голубые глаза блестели, соблазнительные губы раскрылись в улыбке. Клайд понимал, что она поддразнивает и шутит, а не говорит всерьез. но чувствовал также, что она совсем не такая ограниченная, как он опасался. Оказывается, она и человечная, и веселая, и снисходительная, и добродушная, и чувство юмора у нее есть. И хотя она бедно одета и ходит все в той же коричневой шляпке и синем платье, в которых пришла на работу в первый день, она красивее всех остальных работниц. И ей незачем красить губы и щеки, как это делают девушки-иммигрантки, чьи лица иной раз походят на расписные пряники. А как хороши ее руки и шеи, округлые и изящные, и с какой грацией и увлечением она работает, словно это доставляет ей истинное удовольствие. От напряженной работы в самые жаркие часы у нее на верхней губе, на лбу и на подбородке выступают капельки пота. Прервав на мгновение работу, она вытирает их платком, а Клайду кажется, что они как жемчужины, только делают ее еще очаровательнее. То были для Клайда удивительные дни. Снова, и в таких условиях, что он целыми днями мог быть вблизи нее, в его жизни появилась девушка, о которой он думал, которой восхищался, и который постепенно стал стремиться со всей страстностью, на какую был способен, как стремился прежде к Гортензии Брикс, но с более приятным чувством, так как он видел, что Роберта гораздо проще, добрее и порядочнее. И хотя на первых порах она довольно долго казалась или притворялась совершенно равнодушной, словно не замечала его, на самом деле все это с самого начала было неправдой. Она просто не знала, как себя вести. «Он красивый», — думала она, — «и у него красивые руки, мягкие темные волосы, а черные глаза такие грустные и нежные. Он привлекателен, даже очень, настоящий красавец». Однажды в отделение зашел Гилберт Гриффитс и заговорил о чем-то с Клайдом. И поэтому Роберта вообразила, что Клайд — человек гораздо более состоятельный и с лучшим положением в обществе, чем она думала раньше. К тому же, едва появился Гилберт, ее соседка Лена Шлик, наклоняясь к ней, сказала: «Это мистер Гилберт Гриффитс. Вся фабрика принадлежит его отцу, и, говорят, когда отец умрет, все перейдет к нему. Они двоюродные братья», — прибавила она, кивнув в сторону Клайда. «Очень похоже, правда?» «Да, очень», — сказал Роберто, украдкой рассматривая обоих молодых людей. «Только мне кажется, мистер Клайд красивее. Как по-твоему?» Ода Петкана, сидевшая по другую сторону Роберта и слышавшая ее слова, рассмеялась. «Это всем так кажется. Он не такой гордый, как мистер Гилберт». «А он тоже богатый?» — спросила Роберта, думая о Клайде. «Не знаю. Говорят, что нет». На лице Оды выразилось сомнение. Она, как и остальные девушки, живо интересовалась Клайдом. «Он прежде работал в декотировочной. По-моему, он просто работал подённо, как и все. Но, говорят, он только недавно приехал сюда, чтобы познакомиться с делом. Может быть, он здесь ненадолго». Роберта вдруг огорчилась, услышав это. До сих пор она старалась уверить себя, что не думает о Клайде как о человеке, которого могла бы полюбить, но теперь, представив себе, что он в любой день может неожиданно уехать, и она никогда больше его не увидит, она почувствовала странное волнение. Он такой молодой, красивый, обаятельный, и ведь она ему нравится, это ясно. Нет, об этом не следует думать. И она не должна пытаться ни взглядом, ни движением привлечь его внимание. Ведь он здесь такая важная персона, настолько выше ее. Услыхав о высоких родственных связях Клайда и о его предполагаемом богатстве, верная своим понятиям Роберта решила, что он, конечно, не может интересоваться ею с серьезными намерениями. Ведь она — бедная работница, а он — племянник такого богача. Конечно, он не женится на ней. А какие же другие отношения могут быть между ними? Нет, осторожность прежде всего.